является безоговорочная капитуляция на всех фронтах перед Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами. Третье. Если немцы принимают условия выше приведенного второго пункта, то они должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя. Четвертое. Если вы согласны с вышеуказанными вторым и третьим пунктами, я дам указание моему посланнику в Швеции соответственно информировать агента Гиммлера. Аналогичное послание направляется премьер-министру Черчиллю. Трумэн. Через 5 часов из Москвы ушла шифрованная телеграмма в Вашингтон. Личное и секретное послание премьера Сталина президенту господину Трумэну. Получил ваше послание. Благодарю вас за ваше сообщение о намерении Гиммлера капитулировать на Западном фронте. Считаю ваш предполагаемый ответ Гиммлеру в духе безоговорочной капитуляции на всех фронтах, в том числе и на Советском фронте, совершенно правильным. Прошу вас действовать в духе вашего предложения, а мы, русские, обязуемся продолжать свои атаки против немцев. Сообщаю к вашему сведению, что аналогичный ответ я дал премьеру Черчиллю, который также обратился ко мне по тому же вопросу. Для маршала Сталина от президента лично и совершенно секретно. Сегодня я послал господину Джонсону в Стокгольм следующую телеграмму. В связи с вашим сообщением, отправленным 25 апреля в 3 часа утра, информируйте агента Гитлера, что единственными приемлемыми условиями капитуляции Германии является безоговорочная капитуляция перед советским правительством Великобритании и Соединенными Штатами на всех фронтах. Если условия капитуляции, указанные выше, принимаются, германские вооруженные силы должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя. На всех театрах, где сопротивление продолжается, наступление союзников будет энергично проводиться до тех пор, пока не будет достигнута полная победа. Трумэн. Личное и секретное послание премьера Сталина президенту господину Трумэну. Ваше послание, содержащее сообщение о данных вами указаниях господину Джонсону, получил. Благодарю вас за это сообщение. Принятое вами и господином Черчиллем решение добиваться безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил, по-моему, единственно правильный ответ на предложение немцев. А Штирлиц, возвращение которого в Берлин из Швейцарии внесло свою лепту в эти драматические события, не знал, да и не мог знать обо всем происходящем. Он лежал без движения, в кровавом беспамятстве. Информация к размышлению. Директор ФБР Джон Эдгар Гувер. С первых дней своего прихода в Белый дом Рузвельт был окружен ненавистью не только нацистов, Гитлера, фашистов, Муссолини, Кагуляров, Делла Рокка. В самой Америке ему противостояла могущественная группа людей, готовых на все, лишь бы изменить новый курс, провозглашенный демократическим президентом. Смысл этого курса заключался в признании политических реальностей, сложившихся в мире, с одной стороны, и с другой в открытом и нелицеприятном обсуждении бедственного экономического положения страны. Конечно же, наивно было считать Франклина Делано Рузвельта политиком левого толка. Он стоял на страже интересов своего класса, однако он не позволял себе закрывать глаза на правду. Он называл вещи своими именами, он защищал мир свободного предпринимательства от его наиболее недальновидных, догматических и алчных представителей, причем защищал в центре, а отнюдь не слева, как о том писал Геббельс. Но логика консерваторов такова, что всякое новое слово, хоть в какой-то мере отходящее от привычных штампов, устоявшихся десятилетиями, кажется им концом света, изменой идеалам, крахом традиций, предательством Родины.